Артем лежал на старой кушетке. В маленькой студии, доставшейся после дележа родительской двушки, он ютился с женой и годовалой дочкой. Пока им места хватало, но уже через несколько лет жилплощадь понадобится большего размера. Впрочем, к тому времени Артем рассчитывал много зарабатывать на трейдинге криптовалют. К тому времени он уже собирался обзавестись кругленькой суммой денег, а иногда мечтал даже о том, что сумеет купить собственную трюшку, да обставить ее дорогой мебелью. В глубине души Артем строил большие планы на трейдинг криптовалютой, только никому об этом не рассказывал, боялся сглазить. Он лежал на старой кушетке, заменявшей ему с женой кровать, глядел в потолок. Мечтал, как быстро поднимется на трейдинге. Он прочел много историй о том, как простые ребята быстро выбирались из грязи в князи. Оставалась самая малость – собрать достаточно денег для трейдинга. На малых суммах заниматься этим не стоило, выхлоп смешной. Как известно, большие деньги делают большие деньги. В левое плечо неожиданно что-то кольнуло. Поглядев, Артем обомлел. Там сидел огромный комар, размером с трехмесячного котенка. Большие фасеточные глаза смотрели на человека. Голова и тело, покрытые мелкими волосками, подрагивали. Хоботок, больше походивший на нож для колки льда, вонзился в плечо курьера. Артем настолько обалдел от увиденного, что первые несколько мгновений не мог ничего сделать. «Ты, блин, что такое?» – хотел сказать он, да долбануть по комару. Из горла вырвалось неразборчивое мычание. Окружающая комната поплыла, по стенам заходили волны. С комаром тоже начало происходить ненормальное. Он принялся быстро менять облик, очеловечиваться. Не успел Артем ничего понять, как комната превратилась в подземное сооружение. Комар мутировал в Рожкову, которая вкалывала ему в плечо серо-коричневую субстанцию. Как и в прошлый раз, она засадила иглу на всю длину. «Что вы делая?» – промямлил курьер. Рука не двигалась. Не сразу, но он понял, что Петр его держал. Голова совершенно отказывалась думать. То ли он не отошел от сна, то ли начала действовать отрава. Сознание поплыло. Сил сопротивляться не имелось. Артем просто лежал и наблюдал, как ему вкалывали в плечо 10 кубов непонятного вещества. Казалось, это продлилась вечность. В конце, когда уже оставалось меньше куба, Любовь Григорьевна сказала: «Ты же хотел обезболивающее? Это оно и есть. Господи, тебе сейчас станет вообще не до боли». Артем хотел ответить, но мысли настолько сильно поплыли, что попросту забыл, как говорить. В следующий миг на него ринулась стена с облупившейся зеленой краской. Она наскочила на человека, толкнула. Тележка пошатнулась, курьер обнаружил себя на грязном линолеуме. Стена уже вернулась на место. Поднявшись на локтях, он никого в помещении не обнаружил. Любители собак куда-то делись. Слух неожиданно обострился. Послышался плеск воды и ее перекаты. Артем огляделся, не понимая, как оказался в этой обшарпанной комнате. Решил, что попал в кожно-венерологический диспансер. Когда-то в детстве он жил рядом с таким местом, и оно казалось ему страшным. Именно так Артем и представлял кожно-венерологический диспансер. Да и что это еще могло быть? Стены с облупившейся зеленой краской, старая тележка для перевозки больных, холодильник, где хранились лекарства, раковина из нержавейки в углу, да стол. Содержимое стола Артем с пола не видел, но решил, что на нем бумаги и лекарства. Вода шумела все сильнее и сильнее. Артем почувствовал такую сухость во рту, словно прошел через всю Сахару, не сделав ни глотка. Понял, что жить дальше не сможет, если не попьет. Все мысли заняла цель добраться к воде. Он попытался подняться. Это обычное действие оказалось нелегким. Руки не держали, а шатало так, словно ящик водки выпил. Кое-как, с большим усилием, но Артем сумел встать на четвереньки. Дальше следовало подняться на ноги. Он поднял правую ногу, собираясь опереться на стопу, схватился за тележку. Все существо пронзило настолько острая боль, что он рухнул обратно на линолеум. Завыл точно раненый зверь. На удивление мысли прояснились. Когда боль чуть поутихла, курьер уже все вспомнил. Поглядел на ноги, замотанные тряпками. Осознал, что попытался наступить на ту часть тела, которая больше не существовала. В следующий момент перед глазами вновь поплыло. Потолок начал то приближаться, то отдаляться. При этом облупившаяся зеленая краска постепенно превращалась в белую. Вскоре она принялась нарастать, становиться все более зеленой. Артем равнодушно наблюдал за метаморфозами. Отчего-то казалось, что так и должно быть. Вспомнил, что хотел пить. Шум текущей воды заполнял собой все пространство. Боль в ногах совсем прошла, однако курьер о ней не забыл. С огромным трудом поднялся на четвереньки. Несмотря на 4 точки опоры, его шатало. Глаза начали закрываться. На коричневом линолеуме виднелись маленькие черные точки, складывавшиеся в рисунок. Они начали двигаться, медленно, но постепенно набирая скорость. В какой-то момент Артем осознал, что это Вселенная. Точки – это звезды. Понял, что стал Богом, который находился в центре Вселенной, управляет всеми ее процессами. Попробовал правой рукой тронуть одну из звезд. Оставшись на трех точках опоры, он рухнул во Вселенную. Его понесло через черноту, в которой с бешеной скоростью проносились звезды. Догадался, что просто летит на космическом корабле, доставляя заказ в отдаленную галактику. Только пить хотелось сильно. Мелькание звезд прекратилось. Артем обнаружил себя лицом на полу. В сантиметре от глаз расположилось колесо тележки с зажатым тормозом. Пить хотелось невыносимо, невероятно. Ни о чем больше Артем попросту не мог думать. Ничего больше его не волновало. Вода уже не шумела так сильно, как раньше, но курьер чувствовал влагу в воздухе, различал едва уловимое журчание. Сил не имелось совершенно. Ноги и руки казались сделанными из соломы, точно устрашило. Пить хотелось настолько сильно, что Артем все равно поднялся на четвереньки. Случайно задев раной пол, застонал от боли. Однако даже боль не сбила его мысли с невыносимой жажды. Несколько мгновений покривившись, направился в сторону коридора. Шатало сильно, несмотря на то, что курьер имел четыре точки опоры. Зрение более или менее вернулось в норму. Прекратили двигаться стены и потолок. Линолеум стал всего лишь линолеумом. Весь путь длиной не более 7 метров для Артема растянулся в сотню километров. Каждый шаг становился невероятно сложным, требующим неимоверных усилий. Курьер настойчиво двигался к реке, протекавшей через коридор подземного сооружения. Чувствовал, это последний шанс. Еще немного, и сил добраться к живительной влаге не останется. Шаг за шагом Артем приближался к коридору. Один раз случайно коснулся культю линолеума. Остановился, крепко зажмурился и сжал зубы, пытаясь перетерпеть боль. Затем двинулся дальше. Преодолел толстый металлический порог, куда в далекие времена входила гермодверь. Шум воды стал громче. Влага врывалась в ноздри, пьянила разум, выкидывая оттуда мысли. Оставались считанные сантиметры. Пленник уже видел воду. Тихое журчание заполнило собой все пространство. Наконец курьер оказался на расстоянии вытянутой руки от подземной реки. Правая кисть неожиданно подвернулась. На трех точках опоры он не удержался и рухнул на пол. Схватившись за край разорванного напольного покрытия, Артем подтянулся ближе к воде так, что его голова свешивалась вниз. До спасительной влаги оставалось всего ничего. Он опустил руки в холодную воду. Сложив лодочкой, тут же поднес жидкость ко рту. Одним глотком выпил, зачерпнул еще. На этот раз Артем пил и пил. Пил и пил. Затем снова пил. Пил до тех пор, пока от холодной воды не заломило в затылке. К тому времени он утолил жажду. Отползать от реки не стал. Во-первых, для этого не имелось сил. Во-вторых, не видел в этом смысла. В-третьих, ему казалось, что вскоре опять захочет пить. Немного сдвинувшись назад, он лег прямо на краю подземной реки. Веки моментально склеились. Через 10 секунд курьер крепко спал.